Заключение и выводы. До Первой мировой войны ни генералы, ни солдаты не уделяли достаточного внимания вопросам военной техники и развитию оружия. Когда летняя кампания 1914 года закончилась на Западном фронте безрезультатно, и потрепанные армии воюющих сторон стали закапываться в землю, на помощь войскам для усиления их боевой мощи была призвана техника. Именно тогда немецкое верховное командование впервые обратило внимание на развитие военной техники как на одно из основных средств ведения войны. Тактические требования и связанные с ними новые виды оружия в соответствии с создавшейся обстановкой, ориентируясь по преимуществу на позиционную войну. Лишь к концу Первой мировой войны начал проявляться интерес к такому оружию, которое сулило успех в маневренной войне. Последующие годы мирного развития Германия и Англия стали выдвигать эти требования на первый план. Мотор в автомобиле, в танке и самолете, а также электромагнитные волны, используемые для проводной связи и радио, позволили сухопутным, морским и воздушным силам вести во Второй мировой войне крупные, молниеносные и четко организованные операции и дали возможность нашим танковым армиям первые годы войны одерживать одну победу за другой. Однако немецкая авиация очень скоро потеряла свое превосходство, проиграв воздушную битву за Англию, потому что истребительной авиации было уделено меньше внимания, чем бомбардировочной. Для сухопутных же войск роковой час пробил в Сталинграде, потому что Гитлер, как и в воздушной войне, своими безрассудными планами, вытекавшими из недооценки сил противника, слишком истощил свои войска. Союзники все больше и больше завоевывали господство в воздухе как на фронте, так и над самой Германией. Их стратегическая авиация причиняла немецким городам страшные разрушения и терроризировала население. Однако сломить дух сопротивления немецкого населения она не смогла. Ни террор, ни месть не могли повлиять на исход войны. Эти методы, свидетельствующие о вырождении стратегии союзников, лишь увеличивали число невинных жертв и раздували ненависть. С другой стороны, планомерное разрушение тех немецких городов, в которых производились бензин, синтетический каучук и взрывчатые вещества, подорвали жизненную основу военной мощи Германии. Но несмотря на постоянные воздушные налеты и оккупацию союзниками части территории Германии, военная промышленность, производящая оружие, боеприпасы и прочие снаряжения, продолжала работать на поразительно высоком уровне, благодаря тому, что производство было стандартизировано и типизировано, а заказы распределялись по предприятиям, рассредоточенным далеко друг от друга. Производство ракетного оружия, порученное отдельным специальным фирмам, сильно сократилось к концу войны из-за усилившихся бомбардировок с воздуха. Снабжение войск было нарушено только тогда, когда воздушные налеты и наступление армий союзников совершенно парализовали весь транспорт страны. Актов саботажа на военных предприятиях, несмотря на широкое использование иностранных рабочих, было удивительно мало, и большого влияния на ход войны они не оказывали. Слухи о том, что саботаж военной промышленности способствовал общему поражению Германии, не соответствуют действительности. Последняя фаза войны проходила в условиях огромного материально-технического превосходства западных союзников. Их танковые армии постоянно поддерживались мощной тактической авиацией, действовавшей почти беспрепятственно. Русские армии были сильно моторизованы за счет американского транспорта, что позволяло им осуществлять глубокие вклинения, оперативно используя каждый прорыв немецких позиций, обороняемых слишком слабыми и уставшими от боев соединениями. Исход Второй мировой войны был в конечном счете решен массовым применением моторов. Из трех новых важнейших видов оружия Второй мировой войны – реактивных снарядов, радарных установок и атомных бомб – большое влияние на ход войны оказала только радарная техника. Ракетное оружие произвело столь же малый эффект, как и атомная бомба, которая нанесла уже фактически побежденной Японии последний удар и этим самым ускорила ее падение, подобно тому, как танковый ужас в 1918 году явился причиной поражения и без того сильно потрепанной германской армии. Опыт Второй мировой войны в области развития и использования военной техники сводится в основном к следующим важнейшим положениям. Первое. Пехота настолько уступает механизированным войскам в огневой силе и подвижности, а бронетанковым войскам также и в сопротивляемости огневым средствам, включая сюда и атомное оружие, что она может использоваться теперь только на второстепенных театрах военных действий. Кавалерию в современной войне вообще невозможно применять. Если пехота используется на главных театрах военных действий, то она должна быть механизирована, должна иметь небольшую броневую защиту и оружие, отличающееся большой скорострельностью. Вести бой пехота будет прямо с машин. Спешенная, она будет действовать преимущественно ночью, в лесу, в болотистой местности и в горах, причем она будет больше обороняться, чем наступать. Этому должны соответствовать ее вооружение и оснащение. В ночном бою особенно большое значение будет придаваться инфракрасному освещению. Второе. Ядром сухопутных войск в будущем явятся танки и моторизованные соединения. Все машины должны быть бронированными и иметь гусеничный ход. Третье. Артиллерии необходимы надежно защищенные броней от огня танков противника самоходные установки для ведения кругового обстрела, а также новая система управления огнем, которая сделает возможной максимальную концентрацию огня с любых позиций и исхода в самый кратчайший срок. Эффективность огня артиллерии, особенно тяжелых орудий, значительно повысится благодаря применению электрических дистанционных взрывателей. Тяжелую и сверхтяжелую артиллерию заменит атомная артиллерия. Четвертое. Противохимическая оборона должна рассчитывать на появление новых боевых отравляющих веществ и быть готовой к защите людей и материальной части от радиоактивных излучений. Зона действительного поражения атомных снарядов, которая в 100 с лишним раз превосходит зону действительного поражения обычных снарядов, принуждает войска к соответствующему рассредоточению на марше и в бою до момента вклинения их в оборону противника. Пятое. Противотанковая оборона будет по-прежнему стоять в центре внимания всех войск и особенно пехоты. До сих пор еще отсутствуют надежные средства ближней противотанковой обороны и легкие подвижные танк-истребители. Разрешить эту проблему могут снаряды кумулятивного действия для стрельбы из реактивных минометов и безоткатных орудий. Кроме того, большое значение приобретут и управляемые на расстоянии небольшие ракетные снаряды. Опаснейшим противником танков во Второй мировой войне был также и низколетящий самолет с ракетами. Во время последней войны применялись только такие средства противотанковой обороны, которые были рассчитаны на прямое попадание. Между тем, с появлением атомного оружия и напалмовой бомбы стали известны новые средства борьбы с танками, которые уничтожают танки на расстоянии нескольких сотен метров. В связи с этим возникает задача защитить танки от этого вида оружия. Шестое. Глубоким изменениям подвергнется и противовоздушная оборона. Для отражения низколетящих самолетов придется применять легкие многоствольные автоматические пушки с очень высокой скорострельностью и большой скоростью полета снаряда. Для борьбы с самолетами, летящими на средних и больших высотах, будут применены управляемые на расстоянии и самоуправляемые реактивные снаряды, которые начнут все больше и больше вытеснять зенитную артиллерию. Постоянное круговое наблюдение при помощи радаров за всем воздушным пространством страны и, по возможности, за пределами собственных границ будет еще больше, чем до сих пор, служить основой для противовоздушной обороны и защиты от управляемых на расстоянии беспилотных снарядов. организация обороны должна будет предвидеть все попытки противника нарушить систему оборонительных мероприятий и принять надлежащие меры по обеспечению своей работоспособности. Управляемые на расстоянии и самоуправляемые ракетные и реактивные снаряды, в частности снаряды, снабженные радиовзрывателями, будут иметь большое значение в качестве средств противовоздушной обороны и в качестве артиллерии сверхдальнего действия. Они полностью заменят оперативную авиацию, расширят район воздушных операций и в то же время обеспечат атакуемому самолету надежное средство защиты. Во всех этих видах оружия не исключено применение атомных зарядов. Седьмое. Действие атомного оружия может быть значительно ослаблено при помощи устройств сравнительно простых подземных убежищ. В связи с этим особое значение приобретают зоны постоянных укреплений. В этих зонах противник может быть временно остановлен. Если же он станет оборудовать исходные позиции для прорыва укрепленных зон или захочет обойти их, то сам окажется весьма удобной мишенью для атомного оружия. Восьмое. Очень вероятно, что в будущем возрастут значения и масштабы воздушно-десантных и амфибийных операций. Современная техника постарается использовать здесь все свои возможности. Некоторые иностранные армии уже располагают такими средствами, а другие добились значительных успехов в их развитии. Поскольку состояние военной техники неполно освещается в периодической и другой литературе, в оценку возможной военной обстановки следует включить и те направления, которые только что наметились в развитии вооружений, и приблизительные темпы, с которыми новые виды оружия будут совершенствоваться. Подлинного превосходства своего оружия добьются только те вооруженные силы, которым удастся использовать новое оружие в самом начале войны или уже в ходе войны внезапно применить его в достаточно большом количестве. Наглядным примером последнего может служить появление русских танков Т-34 и ИС. То же самое можно сказать и о радарной установке англичан, и об атомной бомбе американцев, и о немецкой кумулятивной мине замедленного действия, и о первых ракетных и реактивных снарядах. Превосходство какой-либо страны в военной технике может и в мирное время иметь большое международное политическое значение, как это случилось, например, с атомным оружием. В то время, когда писалась эта статья, 20 июня 1953 года, в Нью-Йоркской тюрьме были казнены супруги Розенберг. Одновременно в главных городах Западной Европы коммунисты организовали движение протеста. Чудовищная измена, выдача важнейших военных секретов, касающихся атомной бомбы, нашла свое запоздалое искупление. Президент Эйзенхауэр, отклоняя последнюю просьбу о помиловании, заявил: «Я могу только сказать, что Розенберги своими действиями усилили возможность возникновения атомной войны и, может быть, приговорили к смерти миллионы невинных людей во всем мире». Это событие бросает свет на никогда не прекращающуюся и охватывающую весь мир тайную борьбу, которая ожесточенно и упорно ведется за превосходство военной техники. При известных обстоятельствах эта борьба может решать судьбу мира и предопределять исход любой будущей войны. Соблюдение военной тайны, над чем Запад любит посмеяться, имеет исключительно серьезное значение, так как оно гарантирует народу безопасность существования. В настоящее время у Германии связаны руки, она не может обороняться. Боевые качества немецких дивизий признаны во всем мире. Германия имеет также целый ряд талантливых ученых-исследователей, инженеров и техников, которые накопили во время прошлой войны большой опыт и знания. Для того, чтобы действительно обеспечить коллективную безопасность в Европе, не следовало бы забывать про этот, в основном еще неиспользованный, духовный капитал. Ракетное оружие дальнего действия и реактивные самолеты, районы действий и оперативные базы которых опутали всю Землю и сделали близкими самые отдаленные части света, значительно сократили расстояние на земном шаре. Затраты на исследования, усовершенствование и производство современных решающих видов вооружения возрастают до астрономических цифр. Их могут позволить себе только автаркические мировые державы. Европейские национальные государства уже не в состоянии самостоятельно решать эти задачи. Это означает, что они теряют способность обороняться независимо от других государств, то есть теряют свой суверенитет. Современные средства массового уничтожения, атомное оружие, напалмовые бомбы и другое, создают для европейских государств с их высокой плотностью населения, сильной концентрацией промышленности и близким расположением источников сырья очень большую угрозу. Европа может защитить себя от этой смертельной опасности только в том случае, если она объединится, и чем раньше это произойдет, тем лучше для нее. Все эти соображения не имеют ничего общего с воинственностью. Европа, поставленная своими братоубийственными войнами на край гибели, больше, чем всякий другой континент, нуждается в мире, в настоящем длительном мире. Ее раздробленность, как показывают последние годы, не может быть ликвидирована сегодня или завтра. Ее можно будет преодолеть только в процессе исторического развития. Но чтобы выиграть для этого время, ей нужна полная гарантия мира. Только тогда она сможет, и это относится прежде всего к Германии, из игрушки, из объекта политики других государств снова стать действующим субъектом, для которого мир является первейшим условием, чтобы сохранить то небольшое, что у него еще осталось».